Лично сражаться Майлз пока не собирался. Он дал сигнал, и сверху сыпалось человек 15. Кощей, ругнувшись, перемахнул через перила и вновь оказался в холле, где было больше места для маневра. «Брось, Майлз, я бессмертный!» «Ничего страшного!» — отозвался сверху Майлз. «После того, как тебя убьют, ты очнешься уже в оковах, в подвалах моего дворца». «Замка!» — рявкнул Кощей и проткнул самого ретивого. Вот когда он искренне пожалел, что не оставил себе про запас хотя бы пару секунд былого могущества, смел бы всю эту шваль, не глядя. Он ушел под меч и, сделав нижнюю подсечку, свалил нападавшего на пол, в прыжке оттолкнулся от его груди, удовлетворенно услышав хруст сломанных костей, сделал сальто и приземлился на шею опешившего нападавшего. Одним движением, не выпуская оружия, Кощей свернул ему шею и рухнул на пол вместе с телом. Над головой просвистел клинок, рассекая воздух, и Кощей резанул туда, где, по его прикидкам, должны быть колени. Человек с воплем упал, но меча не выпустил и даже безуспешно попытался ударить им снизу. Пространство расчистилось. Теперь наседало сразу двое. Они явно обучались парному бою и друг другу не мешали. Когда один делал выпад сверху, второй опускал клинок, не давая противнику уйти вниз. Натягнувшись, Кощей отступил в гостиную. Там все было знакомым, и имелось больше шансов подловить противников. Он парировал выпад и, исхитрившись, ударил ногой в грудь одного нападавшего, одновременно подставив правую руку под предплечье второго, подошедшего слишком близко, уведя меч его в сторону. Положение не улучшилось. На место павшего с раздробленной грудью тут же прибежал другой, тот самый, убитый первым. «Да сколько же вас!» — пробормотал Кощей. Он только теперь заметил, что нападавшие в большинстве своем мертвы. Значит, Майлз набрал Старков. Ясное дело, никто из сородичей на такую авантюру не подписался. Он вскочил ногами на диван и оттуда с высоты перескочил на каминную полку. Оттолкнулся от нее и в полете от души врезал каблуком по зубам очередному нападавшему, последнюю секунду мотнув головой, пропуская чужой меч в пяди от лица. Противник сделал выпад, Кощей парировал, развернулся через спину и полоснул по горлу, одновременно возив клинок в следующую жертву. Тут случилось страшное. Дзинькнув, клинок переломился, оставив в ладони Кощея рукоять, которая тут же полетела в чью-то голову. В этот момент ворвался Елисей. Он отработанными движениями рубил направо и налево, расчищая путь. «Пригнись!» — крикнул Кощей. Царевич пригнулся, и нож просвистел над головой. Его не зря учили. Не оборачиваясь и не разгибаясь, царевич ткнул назад под локтем, и еще один нападавший рухнул на колени, хватаясь за рану на животе. Кощей поднырнул под чью-то руку и полоснул бритвой по животу следующей жертвы. Старки или нет, но чтобы очнуться от ран, им тоже требовалось время. Но в целом положение даже с приходом царевича было не ахти. «Где девчонка?» — спросил Кощей, уловив момент. «Наверху!» — отозвался Елисей, принял удар на меч и изо всей силы оттолкнул нападавшего. Дело закончил Кощей, каблуком вдавив переносицу прямо в мозг. «Они не умирают!» — сообщил Елисей, рубя мечом, словно косарь на поле. «Прорвемся!» — заверил Кощей. «Пробивай им череп, тогда не встанут!» «Так слишком много!» «В холл!» Кое-как прорвавшись, они вывалились за дверь. «Дядя Мак, ловите!» — раздался Женькин вопль. Швырнув меч вниз, она увернулась от Майлза и унеслась по коридору. Не глядя, Кощей протянул руку, Эфес лег в ладонь, как влитой. «Спасибо, детка! Ну, держитесь, сволочи! Сынок, отойди!» Не успел Елисей слова сказать, как Кощей толкнул его под лестницу и попер вперед, как таран. Куда бы ни пытались ударить враги, они везде натыкались на клинок. Раскручивая меч перед собой восьмерками, Кощей не тратил более 2 секунд на одного врага. Он прорвался на середину холла, поскальзываясь на крови. После ударов меча кладенца никто больше не вставал. Старки были мертвы окончательно. Елисей подхватил с пола чей-то нож и метнул в человека, сунувшегося к Кощею с тыла. «Девчонку проверь!» — донесся следующий приказ. Послушно сбежав по лестнице, Елисей нарвался на оборотня. Тот стоял, широко расставив лапы и, пригнув лобастую голову, хрипло рычал. «Уйди, пес!» — предупредил Елисей. За спиной оборотня показался колдун, и царевич, оглушенный заклинанием, рухнул на пол. Разобравшись с последним противником, Кощей тяжело оперся на меч. «Недооценил ты меня, Майлз!» — пробормотал он. Отыскав взглядом свою бритву, он с трудом нагнулся, подобрал ее, вытер штаны ближайшего трупа, сложил и убрал в карман. Меч нетерпеливо дрогнул. «Дай отдышаться!» — взмолился Кощей. Меч продолжал подрагивать. «Ладно, ладно!» — сдался Кощей. «Уже иду!» Не успел он и шагу сделать, как наверху, на лестничной площадке, возник Майлз. Черты лица его все еще угадывались, вытянутой вперед зубастой морде. Рост остался низким, а задние лапы были недостаточно мощными и слишком длинными. С такими лапами по волчьи не побегаешь, стало быть, скорость передвижения лишь немногим больше человеческой. В общем, для оборотня он был весьма убог. Но на непосвященного человека производил сильное впечатление. Веским аргументом Майлза был Елисей, все еще слабый после плена, и в конец обессиленной схваткой он был прижат к перилам и едва не падал вниз, удерживаемый лишь хваткой Майлза. «Не доперевертыш!» — презрительно бросил Кощей. «А ты даже так не умеешь!» — насмешливо прорычал Майлз. За его спиной появился еще один человек. «А это что за урод?» — поинтересовался Кощей. «Колдун, что ли?» «Он самый!» Колдун молча стрельнул заклинанием, и воздух вокруг Кощея задрожал, пошел волнами, и все успокоилось. «Этого не может быть!» — выкрикнул колдун. «Может!» — душевно заверил Кощей. «Пока у него в руках этот меч, колдовство бессильно!» — рыкнул Майлз. «Молодец!» — похвалил Кощей. «Но и ты колдовать с мечом в руках тоже не сможешь!» — заметил Майлз. «Так что мы в одинаковом положении, Максет!» «Нет!» — заверил его Кощей. «Ты недоучка! В более отвратительном!» Колдун дико заорал и замертво рухнул навзничь. «Я не могу колдовать», — продолжил Кощей, — «но могу вернуть то, что мне не нужно, к примеру, его заклинание». «Хватит всех кругом считать за недоумков, Максет!» «Ваша светлость», — поправил Кощей, — «ну, в общем, ты прав. Я тебя недооценил. Знаешь, Майлз, я-то думал, что ты и войну развязать хочешь, и еще всякое разное. А ты просто становишься народным героем. Получаешь в награду мой замок и заводишь нужные связи при царских семьях». «О чем это ты?» «По Елисея. Если я попытаюсь убить тебя на расстоянии, то заклинание убьет не только тебя, но и мальчишку. Если задействовать менее сильные, то тебе ничего не будет, а царевича покалечу. Вызвать зверей на подмогу я не смогу, так как ты оборотень. Хоть и паршивый, и тебя они не тронут, но в гневе порвут Елисея. Все так? Продолжай, — рыкнул оборотень. С твоей точки зрения я вынужден сдаться, с надеждой, что впоследствии смогу освободиться. А что, есть возражения? О, да. Это мой замок и моя земля. Хоть одно резкое движение. Брось, Майлз, мальчишку ты не убьешь. Он теперь из ваших. Только не говори, что ты его не кусал. Послезавтра полнолуние. Елисей станет оборотнем Англицкого разлива. Тебе невыгодно его убивать. При чем здесь мальчишка? Пролаял оборотень. Он практически мой. Ты не станешь ничего предпринимать из-за Джейн. Она сидит в моем кабинете. Ее стерегут два Старка и ждут не дождутся, когда я разрешу ее порвать. Достаточно просто резкого вскрика или мысленного приказа. Оставь, Майлз. Ты же знаешь, она мне не родственница. Так помогала в мир возможностей. Оставь, Максет, в тон отозвался Майлз. Я знаю, ты ею не пожертвуешь.